Глава 15. Не так давно я узнала, не помню уже откуда, скорее всего, из просторов необъятной сети, о том, что человек видит себя в зеркале ровно в 5 раз красивее, чем он есть на самом деле. Представляете, какая математическая точность? Ровно в 5 раз. Как они смогли это подсчитать? Я всегда была недовольна перевернутой амальгамной копией, которую с детства считаю своим достоверным отражением. И теперь, обладая этим новым знанием о склонности индивида приукрашать себя мысленно, впала на какое-то время в состояние легкого помешательства. Если то, что я вижу, ухудшить даже в 2 или 3 раза, то некрасивая женщина, глядящая на меня из-за зеркалья, станет поистине уродом, живущим по эту сторону стекла. Я часто задумывалась над странной трансформацией, настигшей меня в границах пубертата. Каким образом красивая девочка с глазами газели и угольным каре превратилась в страшную, невнятную, незапоминающуюся особу с жиденькими волосенками и облезлыми глазками? Если поднять семейные архивы и заглянуть на пару десятков лет назад, с матовых черно-белых и бурых морских снимков на вас будет глядеть поистине ангелоподобное создание, окруженное фатиновыми бантами и атласными лентами времени под названием «детство». Отрочество отсекло всю эту воздушность как нечто ненужное и превратило меня в угловатого мальчика. Стрижка, джинсы и черная водолазка только усиливали некую инопланетную андрогинность. 15 впервые покрасила волосы в кроваво-красный, чем ужасно испугала родителей, которые в этом моем поступке усмотрели нечто большее, чем просто желание выделиться. В 16 обрилась наголо, тем самым подтвердив их догадки, что девочка выросла раз и навсегда. На выпускной я пришла с коротким ежиком, выкрашенным в фиолетовый цвет, в длинной парчевой юбке цвета мокрого асфальта и кружевном черном топе, подчеркнувшем болезненную худобу рук и не менее болезненную округлость спины в районе грудного отдела. Кифоз запущенный, как защитная реакция организма на всяческие выпады со стороны родственников, или место с зачатками тех самых ангельских крыльев с фотографии детсадовского периода. Принимать себя уродом не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Ты просто признаешься себе в этом каждое утро, когда чистишь зубы, и забываешь на целый день, пока снова не вперяешься в собственное отражение вечером. Уродливая цикличность, взгляд в зеркало, констатация и так до бесконечности, вернее, до конечности. До того момента, когда вопросы красоты перестанут волновать, ровно до той минуты, когда появится осознание прожитых лет, которые общим морщинистым знаменателем уравняют первых красавиц и первых уродин в единый термин — старушка. К сожалению, а для таких, как я, к счастью, человек не способен пронести внешнюю красоту через всю свою жизнь, если только жизнь эта изначально не была отмерена скупой пряхой. Почему одним так невыносимо везет, и они вырастают в красивых представителей рода человеческого — а другие всю жизнь вынуждены нести бремя примитивной, необработанной маски, скрывающей, возможно, красивую душу. Куда проще было бы, чтобы понятия красоты внешней и внутренней соответствовали друг другу. Появилась бы возможность различать с первого взгляда, кто хорош, кто плох, а не монтировать внутри себя специальную распознавательную систему, пропускающую через свои жернова бесконечные лица прохожих с одним желанием — узнать родного, близкого человека. А потом еще эта история с фамилиями. Я все думаю, почему так ладно на вас сидит ваша? Краст. Это все потому, что даже предки ваши были прекрасны. Уже тогда, в те давние, позабытые, припорошенные пеплом столетий времена, люди ценили красоту как нечто любое взгляду. И отмечали это в прозвищах, которые позже закрепились за целыми семьями. Как же это приятно должно быть — оставлять потомкам в наследство не только хорошенькое личико, но и оправу к нему в виде правильной фамилии, оповещающей окружающих о целой династии породистых людей. вы, пожалуйста, не обижайтесь, что я применила здесь это словцо. Это любимая бабушкина. Когда она видела красивых людей, непременно констатировала «порода». В ее представлении это была наивысшая похвала. Никаким украшательством или этими эпатажными штучками, именуемые стилем, обмануть бабушку было невозможно. Она опиралась только на фенотип, геометрию лица и осанку. Меня она определяла так. Зато смышленая. Как же мне хотелось услышать нечто иное, возможно, даже смазливое. Так она отзывалась о миловидных обезьянках, моих дворовых подружках. Как я не пыталась сделаться красивее, все мои попытки были тщетными и жалкими. Младшего брата отца я терроризировала вопросами, не получая на них ответов. Он, мужчина, парящий в облаках, зачитанный до дыр классики, обладал скудными знаниями относительно современных канонов. Я конючила, топала ногами и требовала попунктно озвучить необходимые ингредиенты. Большие глаза, длинные ресницы, белая кожа. Перечислял дядя Жора и с ужасом замолкал, глядя на некрасивую девочку, выпучивающую, что есть силы, глаза. Со смехом сейчас вспоминаю все эти случаи, представляю, каким было зрелище, когда я, собрав волю в кулак, превозмогая неприятные ощущения, выкатывала органы зрения чуть ли не на кончик носа. Маленький рот, жемчужные зубки. Отдышавшись, продолжал дядя, а я уже неслась к зеркалу, чтобы оценить проблемность нижней трети лица. Однажды, когда взрослые уехали по своим взрослым делам, я покрасила свои огромные кроличьи зубы маминым перламутрово-белым лаком для ногтей. Хорошо, что все вернулись поздно, когда уже закончилось детское время, и меня тут же отправили спать. Остервенела, я счищала остатки дневной красоты с помощью зубной щетки и радовалась тому, что мне не пришло в голову выкрасить все имеющееся во рту количество, а только резцы да клыки. Мои подруги всегда были красивыми, стройными, глупыми и благосклонными. Я же, глядящая волчонком из-под косматых бровей, не отличалась приветливостью и была сторонницей постоянного самокопания. Минимум логики, необходимый для того, чтобы существовать, был главным достоинством окружающих меня девушек в глазах мужчин, наряду с косметически искушенными лицами. Косметика — маленький космос женского лица, идеальность овала, прорисованные карандашом брови, подчеркнутые морозной свежестью скулы, скульптурирование форм как основы счастливой и безбедной жизни. Тяжкая ноша утонченных, скуластых красавиц, несущих свою красоту как нечто уникальное, была не по силам мне, девочке без художественных навыков и желаний. Но я переборола себя и погрузилась в пучину украшательства своего асимметричного лица. Через какое-то время мне удалось обрести ту внешность, которую вы видите. Ежеутреннее зеркало лифта отражало уверенную женщину неопределенного возраста с ухоженными блестящими волосами. За дорогущей оправой сияли два мыслящих глаза. В ушах поблескивали жемчужные пусеты, ноги не болели от немыслимых туфель, даря своей обладательнице, если не красоту, то хотя бы легкость походки. Я себе начала нравиться глобально и по частям. Лицо становилось все более симметричным и правильным по мере того, как счетчик моего возраста переключал значение от чисел однословных к двусловным. И вдруг я узнала, что то, что мы видим в зеркале, ровно в 5 раз лучше оригинала. Меня это повергло в замешательство. И стало понятно, что некрасивым девочкам никогда, никуда не деться от своей внешности, хотя бы потому, что правду о себе они знают с детства. Горькую правду пигалица.